Сор Талгрон нервно сглотнул, по-прежнему не в силах отвести взгляд от повелителя человечества. Отпрыски бури, так назвал старик свой народ, дети грозы. Они почитали императора как бога, считая его воплощенным будущим на их планете штормов. «Теперь ты знаешь», — произнес жрец. Он снова коснулся гладкой поверхности куба, и трехмерное изображение священной книги исчезло. «Значит, в этой войне с самого начала не было необходимости», — произнес Сор Талгрон. «Ваши люди не еретики». «Нет», — ответил старик. «Мы мечтали присоединиться к Империуму. Мы так долго полагали, будто остались одни в этой тьме. Мы можем все остановить», — сказал Сор Талгрон. «Вы должны отключить щиты, чтобы я мог связаться со своим командованием. Сколько людей уже погибло и ради чего?» Капитан почувствовал себя опустошенным. Весь этот геноцид стал следствием простого недопонимания. Отпрыск бури грустно улыбнулся и подошел к Сору Талгрону, а затем приложил морщинистую ладонь к левой стороне груди капитана, туда, где находится сердце. «Дай слово, что остаткам моего народа будет сохранена жизнь, и я отключу купол», — произнес старик. «Клянусь», — сказал Сор Талгрон. Как только энергетический купол, защищавший храм-дворец отпрысков бури, замерцал и исчез, Сор Талгрон поспешил связаться с Фиделитас Лекс и доложить обо всем, что узнал. «Понял тебя, Талгрон», — кратко ответил Кор Фаэрон. «Мы немедленно сообщим Уризену. Оставайся на месте». Вокс-связь дальнего радиуса прервалась, и людям Сора Талгрона пришлось провести в томительном ожидании несколько долгих минут. Несущие слово продолжали удерживать толпу под прицелом, пока Сор Талгрон пристально изучал изображение Императора. Медленно тянулись секунды. Когда щит был выключен, отделение Геликон стало получать потоки вокс-сообщений от своих товарищей. Исходя из них, можно было понять, что боевые действия на 47-16 полностью прекратились. «Фиксирую сигнатуру телепорта», — доложил наконец Эршак. «Скоро уже все закончится, отец», — уважительно произнес Сор Талгрон. «Уризен будет рад, когда удостоверится, что мы с вами единоверцы». Еще мгновение, и по кругу верхнего яруса амфитеатра стали один за другим возникать темные силуэты воинов, телепортировавшихся с зависшего на низкой орбите Фиделитас Лекс. Сначала они казались просто яркими пятнами света, но постепенно обретали плоть. Вскоре вся сотня закованных в терминаторские доспехи космических десантников материализовалась полностью и тут же нацелила оружие на людей 47-16. Капитан 34-й роты слегка приподнял бровь. «Ты несколько перестарался с драматическим эффектом, брат», — вздохнул Сор Талгрон, поднимая руку, чтобы поприветствовать Кора Фаэрона. Тот сухо кивнул в ответ, но спускаться к ним не стал. Начали материализовываться еще две фигуры, но на сей раз на помосте возле Сора Талгрона. Увидев, кто именно спускается к ним, капитан изумился и поспешил припасть на одно колено и почтительно склонить голову. Он чувствовал, как тяжело забилось его сердце в ожидании окончания телепортации. Теплая ладонь опустилась на его темя. Прикосновение было тяжелым, но в то же время мягким. «Поднимись, сын мой», — произнес новоприбывший спокойным властным голосом. Но по телу Сора Талгрона все равно прокатилась дрожь с трудом сдерживаемой паники. В конце концов, Астартес редко доводилось оказываться в подобной ситуации. Распрямившись, капитан 34-й роты поднял взгляд, чтобы посмотреть в озабоченное лицо полубога.